Зеркало Мацуямы. Давно тому назад в местечке Мацуяма в провинции Этиго жили-были муж с женой. У них был ребенок, девочка, которую они очень любили. Так и жили они себе припеваючи, не нарадуясь на свое ненаглядное детище. Но вот случилось, что по неотложным делам мужу надо было отправиться в столицу. Теперь есть железные дороги, отправляйся себе куда хочешь, но в те давно минувшие времена не было ничего подобного. Знатным и важным господам, может, и не приходилось, но простому люду оставалось только отмахивать целые сотни верст на собственной, унаследованной от родителей паре по образу пешего хождения. От Этиго до столицы, в то время столица была в Киото, не то что рукой подать. Много времени надо было, чтобы добраться до нее, и, конечно, хлопот, сборов и опасений было не меньше, чем теперь при поездке за границу. И у мужа, оставлявшего свой дом, и у остающихся жены и дочки, у всех на душе было тоскливо и неспокойно. «Я постараюсь вернуться как можно скорее. Смотри же, домовничай тут без меня хорошенько. Да чтобы с дочкой, гляди, не случилось чего», — наказывал муж. «А вы, пожалуйста, будьте осторожны в пути. Берегите себя, да поскорее возвращайтесь, как только покончите дела», — говорила жена, и на глаза ее набегали слезы. Тут подошла дочурка, наивный, еще не видавший света ребенок, которому казалось, что это путешествие не больше, как побывка в соседней деревне. Не горюя поэтому особенно и любовно цепляясь за рукава отца, она стала просить его принести гостинца из столицы, обещая хорошо вести себя в его отсутствие. Тяжелое дело разлука, если расстаются даже на короткое время. С одной стороны, неудержимо тянет что-то назад, а с другой — гонит вперед дело, которого никак нельзя бросить. Наконец, муж решительно поднялся и вышел из ворот своего дома. Жена провожала его до ворот с маленькой дочкой на руках и долго еще смотрела ему вслед, пока дорожная шляпа его не скрылась в туманной дали. «Ну, — сказала мать, — отец ушел, и тебе теперь приходится оставаться только с мамой. Надо быть послушной, деточка». Девочка утвердительно кивнула головкой. «Я буду послушной. А получу ли я гостинец от папы, когда он вернется?» «Получишь, получишь. Я просила отца купить тебе то, чего ты больше всего хочешь — куклу. Он непременно купит». «Ах, как это хорошо!» При виде радостного и веселого личика дочери мать почувствовала еще больше нежности к ней. Когда у нее бывало свободное время, она принимала участие в играх девочки, рассказывала ей поучительные сказания древности, и так коротали они скучные дни и месяцы. И вот, покончив со своими делами, вернулся из столицы хозяин. За время долгого пути он так загорел, что был почти неузнаваем, но любящее сердце всегда подскажет. И только лишь завидели его жена и дочурка, тут как тут, обе повисли у него справа и слева. Среди взаимных расспросов и приветствий, задержавшись только, чтобы снять дорожную шляпу и сандалии, вошел он в сопровождении их в дом. Усевшись на своем месте, раскрыл он дорожную корзинку и достал оттуда красивую куклу. «Вот тебе подарок, в награду, что хорошо хозяйничала дочка без меня», — сказал он, передавая куклу дочурке. Поблагодарив отца, взяла девочка куклу своими красивыми ручонками. Она была в восхищении, ведь это совсем не то, что привозится вообще сюда на продажу с товарами из столицы. Сияющим от радости лицом занялся ребенок куклой. Затем муж достал из своей корзинки зеркало. «А вот и тебе гостинец», — сказал он, отдавая зеркало жене. Жена почтительно взяла его и стала рассматривать. Выросшая в горной глухой деревушке Этиго, особенно в те еще темные времена, никогда отроду не видела она ничего подобного и теперь смотрела на него с недоумением. «Что же это, собственно, за штука?» — спросила она. Муж рассмеялся. «Эта штука называется зеркалом. В него можно смотреться. Как меч составляет душу самурая, так точно душой женщины является зеркало. В нашей священной Японии есть три заветных сокровища, и одно из них — это зеркало. Три сокровища — эмблема божества. Меч, чудодейственный камень и металлическое зеркало. Зеркало, по мнению некоторых японских писателей, отождествляет само божество, богиню солнца. Оно хранится в ящике, завернутом в бархатную материю, из которой никогда не вынимается, так что, когда материя истлеет, оно обертывается новой, поверх истлевшей. В такой деревне, как наша, конечно, не достать его при всем желании, но я давно уже слышал, что в столице они есть, и вот теперь, воспользовавшись удобным случаем, раздобылся-таки одной штукой. Смотри же, обращайся с ним бережно. Узнав, что это за штука, жена пришла в восхищение. «Теперь я буду считать просто за свою душу это драгоценное зеркало, и, конечно, буду обращаться с ним со всей осторожностью», — сказала жена и, почтительно подняв его несколько раз на уровень с головой, тут же уложила его в шкатулку. После этого началось угощение дорогого гостя, который с наслаждением отдыхал в родной обстановке от своего долгого утомительного путешествия. Давно не видавшиеся муж, жена и маленькая дочурка собрались теперь вместе и толковали они о том да о сём, и все не могли наговориться. А затем, год за годом, потекла обычная без всяких происшествий жизнь. Окруженная любовью и попечениями, благополучно росла, доросла дочурка, и вот, наконец, стала уже на возрасте. Но не одно только хорошее на свете, и месяц не всегда бывает круглым, и цветы цветут непостоянно. Так и на этот счастливый дом нежданно-негаданно нагрянула беда. А случилось не больше, не меньше, как то, что жена вдруг заболела. Вначале ее болезнь была только легкой простудой, и об этом особенно не беспокоились, но шло время, а она не только не поправлялась, но наоборот чувствовала себя все хуже и хуже, и дошло до того, что и сам врач отложил в сторону свою ложку и призадумался, склонив голову на бок. Конечно, любящая и почтительная дочь приняла на себя все заботы о матери, как только она заболела. Она безотлучно находилась у изголовья больной, поила ее лекарствами, растирала ее и всячески ухаживала за ней, сама почти не смыкая глаз. Однако неисповедимы судьбы человеческие. Почтительная любовь и преданность дочери, лекарства врача — все это, по-видимому, было бессильно. Однажды мать притянула дочь поближе к своему изголовью и, держа ее за руку, долго всматривалась ей в лицо, а потом, вздохнув, горько заговорила. «Теперь мне уже видно не выздороветь, и если я умру, ты должна еще больше, еще нежнее и почтительнее проявлять твою дочернюю любовь к отцу». «Что ты, мама? Зачем говоришь ты такие печальные вещи? Ты скоро-скоро поправишься. А как будет рад тогда отец? Радостно мне слышать слова твои. От души хотела бы я, чтобы сбылось, как хочется тебе, любящая дочь. Но все в мире предопределено, остается только с покорностью подчиниться этому. Так вот, есть у меня одна вещь, которую я хочу оставить тебе». Тут она достала из-под изголовья шкатулку, которая все время хранилась там, и вынула из шкатулки зеркало. Это редкое чудодейственное сокровище. Называют его зеркалом. Его купил мне в подарок твой отец давно тому назад, когда ходил в столицу. Я оставляю его тебе на память обо мне. Когда после моей смерти ты затоскуешь обо мне, достань это зеркало и смотри в него. Всегда, неизменно всегда ты увидишь в нем меня. Она передала зеркало дочери и, высказав в этих словах все, что ей хотелось, свою последнюю волю, стала дышать все слабее и слабее, и, любящей матерью, как была, тихо-тихо отошла в иные светлые обители. Велико было горе, беспредельно было отчаяние дочери и мужа. приникнув к охладевшим останкам, как в безумии, безудержно рыдали они. Но что можно поделать? Придя понемногу в себя, они совершили похоронные церемонии, как полагается по обряду, и, благоговейно преклонив колени, вознесли моления об усопшей. Шли дни за днями, а скорбь и печаль в нежно любящем сердце дочери не уменьшались и не уменьшались. Польет ли дождь, подует ли заунывный ветер, всегда, при всяком случае, с тоской в душе вспоминала она о покойной матери и скорбно рыдала. Но вдруг она вспомнила предсмертные слова матери. Тогда, оставляя мне на память о себе зеркало, она сказала, что когда бы я ни посмотрела в него, она сейчас же явится в нем. Удрученная скорбью, я совсем забыла об этом. Достану его теперь и посмотрю, — подумала девушка. И, вынув зеркало из шкатулки, стала пристально смотреть в него. И свершилось тут чудо. В зеркале появилась фигура матери, какой была она в молодости. Она, совсем она, вот-вот заговорит. Девушка была поражена и вне себя от радости стала говорить: «Значит, душа матери переселилась в это зеркало и, проникшись сожалением ко мне, появляется в нем, когда я начинаю тосковать по ней. О, благодарю, благодарю тебя! Какую радость дала ты мне!» С тех пор и утром, и вечером смотрела она в зеркало и тем облегчала глубокую скорбь свою. Между тем, со смерти матери прошел год, и вдовый муж, уступая настояниям родственников, ввел в дом другую жену, которая стала девушке-мачехой. Но, несмотря на то, что она была не родной матерью, а только мачехой, кроткая по характеру девушка не сторонилась ее и почитала все равно как свою родную мать. Ни согласий и раздоров у них не было, и отец совершенно успокоился, но недолго было так. Как-никак, а не глубокой души все-таки существо женщина. Мало-помалу начались со стороны мачехи придирки. Нет-нет, да и начнет она наговаривать мужу про падчерицу, не то так другое. Однако муж, зная, что таковы уж все мачехи, не брал совсем во внимание ее наговоры. Наоборот, еще больше, еще нежнее стал он любить свою дочь, так как к любви примешивалась и жалость к ней. Это еще больше злило мачеху, и хоть она и не высказывала это на словах, но в глубине души замыслила злое дело. Так или иначе, выгнать падчерицу совсем из дома. Какое неразумие, какое жестокосердие возненавидеть невинное существо из-за того только, что нет детей у самой. Утирая рукавом притворные слезы, обратилась однажды мачеха к мужу: «Отпустите меня, пожалуйста, совсем из дома обратно к моим родным», — сказала она с глубокой печалью. Муж был поражен такой неожиданностью. «Что ты говоришь? Отпустить тебя совсем к твоим родным? Разве тебе противно жить у меня в доме? Ты не хочешь быть мне женой?» «Смею ли я говорить такое? Мне и во сне не снилось, чтобы я не хотела жить здесь, чтобы мне противно было. Но если я останусь здесь при тех условиях, как сейчас, то жизни моей грозит опасность. Лучше уж, я думаю, теперь же отпустить меня совсем. Вот почему и прошу я об этом». Заливаясь слезами, она распростерлась почтительно перед мужем. Мало-помалу муж стал прислушиваться к ее словам. «Что же грозит опасностью твоей жизни? В чем, собственно, дело?» «Падчерица? Кто же больше? Она смотрит на меня, как на мачеху, и, возненавидев меня, задумала страшное дело — извести меня совсем. С некоторого времени она стала запираться у себя в комнате и, колдуя там над сделанным из дерева моим изображением, хочет, в конце концов, отнять у меня жизнь». Выслушав ее подробно, муж не придал было особенного значения ее словам, считая их не более как наговором, вроде прежних, но тут он вспомнил, что и действительно, с некоторого времени дочь запирается у себя в комнате и почти не показывается на глаза. Значит, в словах мачехи есть все-таки некоторая доля правды. Наполовину веря, наполовину нет, и не решаясь высказать свое суждение, он решил, что самое лучшее — пойти ему в комнату дочери и выяснить, что в этом правда, а что ложь. Успокоив всячески жену, он неслышными шагами направился в комнату дочери. Падчерица смотрела на мачеху все-таки как на мать и стала привязываться к ней, несмотря на то, что она была ей не родная мать, но мачеха, со своей стороны, не платила ей тем же. Мало того, она еще наговаривала на нее отцу, видела и знала все это падчерица, и тем больнее становилась на душе у нее. Каждое утро, каждый вечер плакала она, а вместе с тем больше и больше тосковала она по родной своей, давшей ей милость увидеть свет матери. Что ни утро, что ни вечер, чуть только урвется у нее свободная минута. Уходила она в свою комнату и, вынув заветное зеркало, не отрываясь, глядела в него. В этот день тоже, как и всегда, затворившись в своей горенке, смотрела она в зеркало, как вдруг неожиданно отодвинулась передвижная дверь, и кто-то вошел в комнату. Девушка обернулась, перед ней отец. Смутившись, она быстро спрятала зеркало в широкий рукав одежды. Лицо отца выражало большое недовольство. «Послушай, дочь, что ты делаешь теперь здесь одна? Что такое спрятала ты сейчас?» — строго начал он допрашивать дочь. Перепуганная девушка только тряслась от страха, но ничего не отвечала. Отец разгневался еще больше. «Правду, значит, — говорит мне жена, — что, любя сильно покойную мать, ты задумала извести ее, другую твою мать, и втихомолку занимаешься колдовством. Родная не родная, но мать есть мать, а дочь — дочь. И сколько втолковывал я тебе раньше, что ты от всей души должна выказывать по отношению к ней дочерние чувства. Какой демон совратил тебя с пути, что ты стала такой бездушной? Ты несчастное существо, не знающее, что такое дочерняя почтительность и любовь». Так он увещевал и упрекал дочь, и слезы гнева стояли в глазах его. Можно ли было смолчать девушке на эти упреки в том, в чем не повинна она была ни телом, ни душой? Как огонь вспыхнула она и, обхватив колени отца, заговорила: «Слушай, отец, жалости у тебя нет, если позволяешь себе говорить так. Пусть я глупа, пусть зла, но неужели позволю я себе колдовать над тою, которую ныне зову матерью? И во сне никогда не снилось мне этого. Это, наверное, наговорил тебе кто-нибудь и затмило сердце твое. А если не так, то самого тебя, отец, смутил дьявол. Я же чиста и непорочна в этом, как утренняя роса». Но не внял отец ей. «Зачем затворяешься ты последнее время у себя в комнате? Мало того, сейчас вот тоже, только увидела ты меня, что ты спрятала в рукав. Покажи сейчас же, что это такое». Отец все еще сомневается. «Остается только признаться во всем, так будет лучше», — подумала девушка и вынула из рукава зеркало. «Вот что. Я смотрела в него», — сказала она, кладя зеркало перед отцом. Он не ожидал этого. «Да ведь это то самое, что я когда-то принес в подарок твоей матери из столицы. С какой же, собственно, целью смотрела ты в него?» «Ах, в этом зеркале особое чудесное свойство». Затем девушка подробно, без утайки, передала отцу предсмертное завещание покойной матери, но отец все еще как будто был в сомнении. «Душа матери находится в этом зеркале, и всякий раз, как ты начинаешь тосковать по ней, она появляется в нем. Невероятно это что-то». «Нет-нет, я и чуточки не лгу. Ты не веришь? Вот, смотри». Поставив зеркало против своего лица так, что оно отразилось в нем, она убежденно воскликнула: «Вот она! Ты все еще будешь сомневаться?» При виде этого отец только всплеснул руками. «Действительно, ты удивительно почтительная, любящая дочь. Лицо, которое отражается в зеркале, — это твое собственное лицо. Ты считаешь его изображением матери, но ведь ты и покойная мать точь-в-точь похожи одна на другую. Это именно и думала тогда мать, завещая тебе зеркало. В этом сказалась ее мудрость». Не зная этого, ты видела в нем только изображение матери и облегчала скорбь свою, глядя на него каждое утро, каждый вечер. Нет, ни козни в этом. Глубокая любовь дочери сказалась тут. Я глубоко тронут этим. И как только мог я не понять таких чувств, как мог поддаться словам твоей мачехи, чуть не возненавидеть тебя, делать тебе упреки? Прости меня, дочь моя». Сильная жалость к своему детищу, дочери, пронзила все существо его, и он залился слезами. Стоявшая давно уже за дверью и наблюдавшая за всем происходившим мачеха, вдруг решилась на что-то и, войдя быстро в комнату, преклонилась перед девушкой. «Виновата я, виновата! Не зная твоего преисполненного дочерней любви сердца, я по свойственному мачехе чувству сильно возненавидела тебя, не знающую ненависти, тебя ни в чем не повинную. Я обвиняла тебя в колдовстве, когда ты только всего и делала, что смотрела в зеркало. Я наговорила на тебя отцу. Велико заблуждение, велика вина моя». Но изменилась отныне душа моя, и хотя не родная дочь ты мне, хотя не рожала я тебя в болях и муках, все же буду любить я тебя, сколько есть сил моих. Пусть все, что было до сих пор, забудется, как водою унесенное. Прошу тебя, люби меня, как родную мать свою». Краска раскаяния покрыла лицо ее, и она, не переставая, просила прощения. Успокоился тогда и отец. Еще от себя стал он делать увещания и наставления им обеим. После этого мачеха и падчерица стали дружны и неразлучны, как рыба с водою. Никогда уже больше не появлялось у них и тени несогласия, и стала легка им жизнь, и стал их дом полной чашей.